Глава 5. Филадельфийский конкурс вокалистов. К концу 1970-х годов, как оперный певец, я достиг такого успеха, о котором и не мечтал. Пел во всех крупных оперных театрах мира, исполнил многие оперные партии. Правда, не все. Еще оставалось немало других. Участвуя в телевизионных концертах, я стал известен не только любителям оперы. Мои записи хорошо продавались, и я уже мог сказать себе, что действительно чего-то добился. Но что с этим делать? Этот вопрос мучил меня. Пока есть голос, можно продолжать петь в опере, делать записи, давать концерты. И делать все с большим желанием, потому что я люблю это. Хотя у меня не было намерения отказываться от этого, все же хотелось попытаться сделать что-то большее. Что-нибудь такое, что могло бы помочь начинающим певцам. Все чаще приходила мысль о проведении вокального конкурса. Я никогда не забывал, какое значение для меня имела победа на конкурсе в Реджонель Эмилия в 1961 году. Она совершенно изменила мою жизнь. До конкурса я был просто начинающим певцом, мечтавшим об оперной карьере, но такой же далекий от нее, как и многие другие. Была еще одна причина, почему мне нравилась идея о проведении вокального конкурса. Я люблю работать с молодежью. Как бы я ни был занят, всегда нахожу время для начинающих певцов, стараюсь их выслушать, помочь, дать совет. Летом, когда я отдыхаю в Пезаро, в мой дом часто приезжают люди, с которыми у меня немало дел, и они бывают недовольны, когда я прерываю нашу встречу, чтобы послушать начинающих певцов, когда те приходят, держа в руках ноты. Я просто обязан это делать. Но в то же время я отдавал себе отчет в том, что помочь молодым можно более организованно и более действенно регулярно проводимым конкурсом вокалистов. Однажды в январе 1980 года ко мне в Нью-Йорк приехали из оперного театра в Филадельфии, Академии музыки, и предложили спеть на их сцене. Я ответил, что с радостью опять выступлю у них, но у меня есть кое-что получше. Почему бы вместо моего выступления не организовать вокальный конкурс, а потом я спою в спектакле с победителями? Можно пригласить молодых певцов со всего мира. Они будут состязаться передо мной и другими членами жюри. Затем, когда мы назовем лауреатов, я поставлю с ними оперу. И все это под эгидой оперного театра Филадельфии. Гости очень удивились. Они ожидали услышать от меня не это. Но после обсуждения приняли мое предложение. Мне всегда нравилась Филадельфия. Хотя она находится недалеко от Нью-Йорка, но это совсем другой, не похожий на него город. Это как Модена отличается от Милана. У меня много знакомых в Филадельфийском оперном театре, и мы с ними в добрых отношениях. В здании городской оперы, Академии музыки, замечательная акустика, а это немаловажно для начинающих певцов. На прослушиваниях они изо всех сил стараются прозвучать как можно лучше. У них достаточно поводов для тревоги и без плохой акустики. В Филадельфии много любителей оперы. Кроме того, с городом хорошее сообщение. Когда филадельфийцы согласились, я был счастлив. А потом стал думать, что же я затеял. Чудесная женщина Джейн Грей Немет, работавшая с генеральным директором филадельфийской оперы Маргарет Эверетт, согласилась стать директором-распорядителем конкурса. Джейн хорошо относится к певцам, энергично и компетентно. Но хорошо зная себя, я не мог передоверить ей все. Мне интересно в конкурсе все, с самого первого дня. И так всегда и во всем. Хотя мы с Джейн соглашались по основным вопросам, я часто доводил ее до отчаяния. Терпеть не могу делать что-то наполовину. Для меня задумать конкурс и перепоручить всем другим значит сделать дело наполовину. Вероятно, потому меня и обвиняют в том, что я пытаюсь все взять под свой контроль. Но я принимаю близко к сердцу то, что делаю, особенно судьбу молодых талантов, которые хотят пробиться в нашем непростом мире, и не могу оставаться в стороне только потому, что и без меня есть прекрасные специалисты. У меня было свое твердое мнение насчет условий конкурса. Кто должен принять в нем участие, как подавать документы, какую программу исполнять. Вникал я даже в мелкие детали: эмблема конкурса, цвет бланка для заявления и так далее. Мне хотелось знать, какие будут афиши, как будут выглядеть рекламные объявления. Обсуждать всякие мелочи было бы просто, живи я в Филадельфии, но я находился то в Японии, то в Мадриде. Потому Джейн из Филадельфии было трудно держать меня в курсе всего. Она прилагала большие усилия для того, чтобы на таких расстояниях я мог совать нос во все дела. Я убедил присоединиться к нашему делу своего старого друга, маэстро Антонио Тонини, чтобы использовать его большой опыт. Несколько лет он был моим педагогом-репетитором, и я очень дорожу его мнением. Я был очень рад, когда он согласился с нами работать. Он должен был помогать нам в поисках кандидатов на участие в конкурсе и летать по всему свету, чтобы послушать новые голоса в то время, когда я буду занят. Наконец, 19 апреля 1980 года, мы все собрались в отеле «Барклай» в Филадельфии, где в связи с объявленным конкурсом Антонио провел пресс-конференцию. Журналистам объяснили цель проведения конкурса вокалистов, подчеркнув при этом необходимость самой полной информации, чтобы как можно больше певцов узнали о нем. Мы сообщили, что прослушивания состоятся не только в Филадельфии, но будут проходить по всему миру для любого певца, кто захочет принять участие в конкурсе. Мы рассказали об усилиях, которые нам придется приложить, чтобы найти подающих надежды певцов, о создании консультативной комиссии из выдающихся музыкантов разных стран. Еще раньше им были направлены письма с просьбой рекомендовать молодых певцов, которые, по их мнению, могут участвовать в конкурсе. Объявления о предстоящем состязании были разосланы в музыкальные учебные заведения и небольшие оперные труппы. То есть мы сделали все, чтобы быть уверенными, что любой певец, мечтающий об оперной карьере, узнает о нашем конкурсе. Реклама привлекла внимание прессы. Некоторые журналисты даже спрашивали, не означает ли мое участие в организации конкурса, что я прекращаю свою оперную карьеру. Когда я заверил их, что пока не собираюсь делать этого, они были удивлены. С чего бы это певец в расцвете сил берется за проект, отнимающий столько времени? Много ли я заработаю на это? Но еще больше они удивились, узнав, что я не получу за это ни пенс. Может быть, поэтому пресса и стала писать о нас много и восторженно. Тенор, работающий бесплатно. Это что-то новенькое. Как бы то ни было, пресса помогла нам оповестить всех о предстоящем конкурсе. Джейн принялась писать письма дирижерам и певцам по всему миру, чтобы удостовериться, что они слышали о конкурсе, и заодно попросить рекомендовать певцов для прослушивания. Вскоре после пресс-конференции я собирался в турне по Соединенным Штатам с Метрополитен Опера, и Джейн организовала так, что я смог прослушать певцов в Техасе, Сан-Франциско и Бостоне. Сама же она стала подготавливать прослушивания в Европе. Вскоре мои друзья из музыкального мира стали присылать нам рекомендации. Например, об одном певце мы узнали от Курта Адлера, руководителя оперы в Сан-Франциско. Он посоветовал прослушать молодого тенора в Исландии. Я сделал так, чтобы по пути в Европу на летние каникулы остановиться в Исландии. Но молодой тенор уже улетел в Европу, чтобы мне было удобнее прослушать его там. В то лето я слушал певцов в Лондоне, Париже, в разных городах Италии. Приезжала Джейн и встречалась с представителями агентств, имевших контакты с певцами. Но сотрудничать с этими людьми оказалось сложнее, чем с другими представителями музыкального мира. Все они знали, даже покровительствовали молодым певцам, но боялись, что их откроют на филадельфийском конкурсе. Может быть, они боялись, что их протеже не оправдают ожиданий? Конечно, они были вправе опасаться, что их певцы не станут победителями. Тем не менее, мы решили во что бы то ни стало собрать лучших певцов со всего света. Мы были уверены, что эти агенты знают об еще неизвестных талантах. Джейн пыталась убедить их позволить нам прослушать молодых певцов. Ей удавалось находить певцов и самостоятельно, действуя через консульство, консерватории, она смогла найти молодых певцов даже в Турции и Египте. На предварительном прослушивании я обращал внимание прежде всего на голос, это главное. Представляю себе страшное волнение певцов на прослушивании, когда так много зависит от мнения тех, перед кем поешь. Конечно, любой из них, мечтающий о профессиональной сцене, должен научиться владеть собой. Но нельзя требовать, чтобы они умели справиться со своим волнением в самом начале карьеры. Знал также, мне потом говорили об этом, что они робели передо мной, перед моим авторитетом в опере. Поэтому я старался убедить их, что я только человек, который сочувствует всем певцам. Даже если мне голос не нравится, и я чувствую, что у человека мало шансов, то я всегда постараюсь дать какой-нибудь совет, чтобы у певца не сложилось впечатление, что его судьба мне безразлична. В ту осень Маргарет Эверетт из Филадельфийского оперного театра попросила меня спеть в благотворительном концерте в фонд конкурса, что я и сделал с большим удовольствием. Администрация театра отдавала много времени и сил конкурсу вокалистов, который требовал немалых материальных затрат. Поэтому спеть на концерте, чтобы помочь собрать средства для проведения конкурса, было самое малое, что я мог сделать. Зимой Джейн еще раз слетала в Европу. Она была в Мюнхене, Цюрихе, Будапеште, Милане и всегда и везде находила певцов. Она брала с собой рулоны афиш и следила за тем, чтобы их расклеивали именно там, где их могли увидеть начинающие певцы, у театров, музыкальных школ, в любом другом подходящем месте. В феврале 1981 года, как раз через год после нашей первой рекламы, в Модене прошел европейский полуфинал конкурса. На прослушивание приехали 70 певцов из 8 стран. В жюри вместе со мной были Маргарет Эверетт, Антонио Танини, Тибор Кантона, Бруно Бартолетти, Арриго Поло, мой первый педагог по вокалу, который все еще принимает активное участие в музыкальной жизни Модены. Региональные прослушивания проводились по одной принятой схеме. Поскольку большинство певцов были из одной страны, говорили на одном языке, одевались похоже. Но на полуфинал в Модену певцы прибывали со всей Европы. Наш конкурс становился поистине международным событием. Слышалась разноязыкая речь. Здесь можно было увидеть разные стили одежды, разные этнические типы, от темноволосых греков до белокурых скандинавов. Джейн рассказывала, что в городских ресторанах она встречала молодых певцов, оживленных, взволнованных предстоящими соревнованиями. Владельцы ресторанов и жители Модены были рады гостям и старались хорошо их принять. В моем городе пение традиционно пользуется любовью, и моденцы гордились, что у них проводится такой серьезный вокальный конкурс. Концертмейстером был мой старый друг Леоне Маджиера. Он прекрасный дирижер и блестящий аккомпаниатор. Он выступал с выдающимися певцами. Для этих молодых людей стоило приехать в Модену даже ради возможности выступить с таким дирижером, как Леоне, независимо от того, изменится что-либо у них в жизни после конкурса или нет. В последний день прослушиваний в замечательном моденском театре «Коммунале» силами 32 певцов был дан концерт, открытый для публики. Его передавали и по телевидению. Мы постарались, чтобы в нем выступило как можно больше молодых артистов. Концерт продолжался 4,5 часа, но никому не показался затянутым. Публика приняла певцов очень хорошо и в конце вечера устроила настоящую овацию. Все мы были счастливы, а я больше всех. После концерта для всех участников я дал обед в загородном ресторане недалеко от Модены. Постепенно список финалистов все увеличивался. Мы были рады, хотя это означало, что потребуется приобрести больше авиабилетов и увеличить прочие расходы. Но нашей целью оставался поиск новых певцов, и мы продолжали наше дело. Проводя прослушивания в разных странах, мы еще не ясно представляли себе, сколько же человек приедет на финал в Филадельфию. Для американских певцов полуфинал состоялся в марте 1981 года в Нью-Йорке. В городе в это время были снежные заносы, что несколько затрудняло проведение конкурса. Я по многим причинам сочувствую тем, кто хочет петь, но главное заключается в том, что голос такой деликатный, такой непредсказуемый инструмент. Снегопады, конечно, не облегчали нашу жизнь, но все певцы оказались храбрецами. Им могло помешать приехать и спеть, разве что сильное землетрясение. Прослушивания проходили в Гудман-Холле, около Линкольн-центра. За несколько дней я, Маргарет Эверетт и маэстро Танини прослушали 90 певцов из 22 штатов США и из 7 стран американского континента. Молодым певцам аккомпанировал мой друг и мой концертмейстер на сольных концертах Джон Вустман. Как и в Модене, каждый из участников, даже если он не попадал в финал, имел возможность спеть под аккомпанемент высококлассного музыканта. Нам очень хотелось организовать прослушивание и в Южной Америке, поскольку мы знали, что там много прекрасных молодых голосов, но что у них мало возможностей проявить свой талант, гораздо меньше, чем в Европе и в Соединенных Штатах. Даже для молодого Карузо в Южной Америке было бы трудно пробиться на мировую оперную сцену. Поэтому мы организовали прослушивание в бразильском городе Сан-Паулу, и маэстро Танини вылетел туда. Меня обрадовало и даже несколько изумило, что прослушивания в Сан-Паулу стали для города крупным событием. На заключительный концерт молодых певцов пришла непростая публика — бизнесмены, политики, дамы в драгоценностях. Может быть, мы пробудим там новый интерес к пению, даже если не все молодые бразильские певцы победят в Филадельфии? Мне тогда подумалось, как все же это забавно. Ведь пышные общественные мероприятия не являются главным в моей жизни. И, конечно же, я не думал о них, когда был занят напряженной работой по прослушиванию певцов и подведению итогов полуфиналов. Но если элите Сан-Паулу захотелось подбодрить своих начинающих певцов, это совсем неплохо. Итак, из Сан-Паулу на финал конкурса в Филадельфию были приглашены еще 6 певцов. Хотелось бы отметить особенность предварительных прослушиваний. Даже для тех певцов, кто не прошел в финал, это была хорошая практика. У них появилась возможность спеть перед профессиональными певцами из местных оперных театров, а это не так-то просто, не будь прослушивания. Например, когда я летал в Портленд, штат Орегон, чтобы петь в новогоднем концерте в 1994 году, то провел там прослушивание местных певцов. Так как в Портленде у меня было не слишком много времени, то мы попросили директора Портлендской оперы Роберта Бейли провести предварительный отбор желающих участвовать в конкурсе. Из этих певцов Роберт отобрал для меня тех, кого должен был прослушивать я. Так вот, даже для тех, кого мы не отобрали, спеть перед руководителем местного оперного театра — редкая возможность. Помню, когда я начинал свою карьеру, добиться такого рода прослушивания было нелегко. Наступил май 1981 года, когда в Филадельфии должен был проводиться финал конкурса. В Филадельфию со всего мира прилетели 77 предварительно отобранных кандидатов. Джейн и другие работники оперного театра договорились разместить певцов на все время их пребывания в Филадельфии в семьях, по одному человеку в семью. Если вдуматься, то это замечательно. 77 семей — это очень много. В Италии это целые деревни. Невероятно, как они смогли найти такое количество людей, которые были бы рады принять к себе в дом незнакомца. Да еще возить его на машине, переводить ему и вообще заботиться. Уверен, что это говорит о многом в характере филадельфийцев, а может и американцев вообще. Не думаю, чтобы в Европе с такой охотой брали в дом чужих людей, как бы прекрасно они ни пели. 17 мая, в день открытия конкурса, был большой официальный прием, а на следующее утро пресс-конференция для журналистов, съехавшихся в Филадельфию.